Отсюда, с небольшой вершины, поросшей деревьями и кустарниками, хорошо просматривалась пойма реки, сама река, спокойная и широкая, отливавшая серебром в утренних лучах, и мост. Добротный, в два пролета сооруженный из кряжестых бревен, опиравшийся на массивный бык, вставший посередине реки. Две дороги. Одна выбегала из лесной пущи, чуть приметная, проселочная, по ней они ехали на танке, и другая, магистральная, соединялись почти перед самым мостом, чтобы снова разбежаться в разные стороны уже на той стороне реки. Закамолдин в трофейный бинокль рассматривал подходы к мосту и его охрану. Настораживали его два немецких танка. Теперь ему было ясно, что обозначали два ромбика, нарисованные карандашом на карте. В бинокль отчетливо было видно, что в танках открыты люки, и капельки росы серебрились на закамуфлированной броне. Танки стояли у самого моста по обеим сторонам дороги. Танкисты беспечно толпились на берегу, оглядывая реку. «Никакой другой охраны нету», – пояснил Неклюдов, быстро вернувшийся из разведки. «Густые кусты доходят до самого моста. Можно скрытно подобраться почти вплотную к танкам, чтобы забросать их гранатами». Закамолдин смотрел на танкистов и пытался понять, что же так их заинтересовало в реке. Тут он увидел, как один из них поспешил к танку и скрылся в люке. Вскоре немец вылез, держа в руках какой-то мешок с двумя палками. Присмотревшись, Сергей увидел, что в руках у фашиста обыкновенная рыбачья сетка. «Рыбки свеженькой захотели отведать», – угадал Закамолдин. Танкисты оживились. Четверо стали быстро раздеваться, складывая на берегу форменную одежду. Двое других начали разматывать сеть. А еще трое пошли вверх по течению, видимо, стремясь попугать рыбу, погнать ее на сеть. «Пусть хоть немного наловят», – сказал Неклюдов, понимая намерение Закамолдина. «А то у нас с жатвой совсем плохо. Сутки воюем, не емшь». «Время не терпит. Надо спешить, пока нашей сейки не началось движение. Тогда и не сунемся». Закамолдин тут же на высотке в кустах изложил план атаки, вывода из строя танков и уничтожения моста. Распределил обязанности между усталыми от бессонной ночи голодными бойцами. Группу по захвату танков возглавил Неклюдов, а вторую для отсечения и уничтожения танкистов повел Шургалов. «Устроим им рыбалочку с фейерверком», – сказал он. «Только сетку не рвите, она еще нам пригодится», – напутствовал их Сагитилян, который оставался вместе с другими ранеными в танке. Через полчаса, когда по плану обе группы должны были уже находиться около моста, Закамолдин дал команду Батюку. «Заводи!» «Горючее на исходе, товарищ лейтенант», – доложил Батюк, включая двигатель. «Будем добывать!» Немцы глушили рыбу трофейными русскими гранатами и, увлеченные ловлей, не заметили приближения танка. Они спохватились лишь тогда, когда машина подкатила на близкое расстояние. Но было уже поздно. Впрочем, фашисты не подозревали, что в машине германского производства могут находиться русские. Они опасались появления своего начальства, а одиночный танк с белыми крестами на борту их не смущал. Танкисты весело гагача дружными усилиями вытягивали из реки сеть, в которой трепыхалось живое серебро рыбы. В тот момент, когда сеть уже вытянули на берег, а одинокий танк достиг моста, грянули дружные винтовочные выстрелы и автоматные очереди. Это бойцы во главе со Шургаловым начали атаку. Они торопливо выскакивали из придорожных кустов и с торжествующими криками в упор палили по немцам, которые растерянно заметались возле обильного улова. «Бей, гадов! Дави, паразитов!» Танкисты кинулись было к танкам, но сраженные пулями попадали замертво. Залегли и живые, растянувшись на траве у берега. Двое бросились в реку и стали удаляться, а один, рыжий немец, глушивший рыбу, издали запустил словно камень нашу лимонку, и она, не долетев, шлепнулась между пограничниками и распластавшимися солдатами. Шургалов и еще трое бойцов мгновенно плюхнулись на землю, и тут же гулко ухнул взрыв. Немец швырнул вторую лимонку. Воспользовавшись этим, гитлеровцы повскакивали на ноги и кинулись к прибывшему танку, надеясь найти за его броней спасение. Однако Сагитилян, сидевший у пулемета, дал длинную очередь с косивых, потом полоснул по рыжему солдату, бросавшему гранаты, но не попал. Согнувшись, тот нырнул в лес. Оставшиеся в живых, едва грохнул второй взрыв, в панике бросились в рассыпную. А группа Неклюдова тем временем захватила оба танка. Бой длился всего несколько минут. Возбужденные успехом бойцы собирали оружие, боеприпасы, документы, притащили из сеть полную рыбы. А Батюк осмотрел захваченные боевые машины. Оба танка имели серьезные повреждения и самостоятельно двигаться не могли, требовали ремонта. Их, видимо, немецкое командование и оставило у моста вместе с экипажами для охраны переправы. Но в баках имелось немного горючего, и в гнездах лежал полный боекомплект снарядов и коробки пулеметных лент. Батюк повеселел. Горючее тут же переправили на свой танк. «Живем, командир!» Закамолдин, не теряя времени, сам руководил минированием моста. Заложили взрывчатку, снаряды, гранаты и две мины, взрыватель. А потом Неклюдов по деревянному настилу расплескал канистру бензина. «Будет фейерверк, что надо!» И стал разматывать шнур, прикрепленный к взрывателю. Но дальнейшие события развивались совсем не так, как планировал Закамолдин. На войне судьба капризна и изменчива. Увлеченные легким успехом, пограничники проморгали приближение крупной вражеской колонны. Первым фашистов заметил Сагитилян, высунувшийся из люка. «Атанда! Немцы!» Из-за дальнего пригорка вынырнули на шоссе один за другим три танка, а за ними, соблюдая порядок и дистанцию, двигались две легковые, штабной автобус и следом катили грузовые машины, в кузовах которых рядами сидели солдаты. В лучах солнца блестели их каски. Закамолдин, едва взглянув на шоссе, понял явную невыгоду своей позиции. Он замер на мгновение, и грудь его стала распирать от нехватки воздуха. Сергей ждал выстрелов. Сейчас начнется. Замерли и бойцы, всматривались в приближающуюся колонну. Но танки шли с такой же ровной скоростью, а вокруг стыла прежняя напряженная зловещая тишина. Лейтенант снова всмотрелся вперед. Он недоумевал, как это они могли прозевать появление немцев, хотя еще до начала нападения на мост заранее предполагал, что те могут появиться. Сергей смотрел на немцев, обеспокоенный одним единственным вопросом – заметили или нет? «Неужели хана нам?» – выдохнул Неклюдов, бросая ненужный шнур. Но выстрелов все не было. Значит, еще не заметили. Есть еще несколько секунд. Утреннее солнце спасало их. Оно слепило глаза немцам. И лейтенант, вдруг ощутив в себе новый порыв риска и удачливости, с дерзкой решимостью рванулся вперед, распределяя обязанности и давая короткие ясные приказы. В каждом вражеском танке, поставленном для охраны моста, быстро разместились по три бойца. Командиром одного танка стал Иван Коршин, а второго – артиллерист Вакулин, прибывший вместе с Силиковым. «Прут гады по-нахальному!» – ругнулся посеревший лицом Вакулин, торопливо загоняя снаряд в пушку. «Попробуем продырявить фашистскую броню ихними же снарядами!» Остальные бойцы по приказу Закамолдина быстро перебежали по мосту на противоположный берег и там попрыгали в окопы, загодя вырытые немцами, мысленно благодаря покойных гитлеровцев за добрую услугу. На левом фланге спешно разместились бойцы во главе с Шургаловым, а на правом – группа Неклюдова. Окопы были неглубокими, сухими и пыльными. Закамолдин, проскочив на танк, крикнул Батюку: «Жми на ту сторону!» Все это произошло в считанные секунды. Немцы, естественно, заметили торопливые передвижения на мосту, но ничего не могли понять. Они видели свои танки и вроде бы своих солдат. Заподозрив что-то неладное, с переднего танка вверх взметнулась зеленая ракета. Что она обозначала, Закамолдин не знал. Важно было выиграть время. Недолго думая, он взял немецкую ракетницу, сунул туда красную ракету и выстрелил через открытый люк. «Пусть теперь загадку решают сами фрицы», – подумал он, понимая высокую цену выигранных секунд. У моста в окопах закреплялись бойцы. Батюк успел вывести танк на шоссе. Немцы в ответ на красную ракету выпустили две зеленые. «Сворачивай на просеку и разворачивайся!» – крикнул водителю Закамолкин, снова выстреливая из ракетницы красной ракетой. Батюк свернул с шоссейки и тут же круто развернулся на 180 градусов, срывая траками травянистый покров до земли. Закамолкин, прильнув к прицельному устройству, наводил перекрестие на головную машину. Мысленно чертыхнулся, что горючим подзаправились, а вот снарядами не запаслись. Но тут же спохватился, подумав о том, что снаряды нужны и бойцам, оставшимся на том берегу в неподвижных немецких танках. Сейчас важно было выиграть время и подпустить вражескую колонну как можно ближе, чтобы бить наверняка. Но тут движение колонны застопорилось. Закамолкин сквозь увеличительные линзы прицельного устройства отчетливо увидел, как из леса на дорогу выбежал, размахивая руками, немецкий солдат. Лейтенант сразу узнал его. Это был тот самый рыжеволосый, который отчаянно швырял наши лимонки, а потом, бросив своих товарищей, драпанул в лес. Ждать дальше не имело смысла. Закамолкин уже успел усвоить простейший, а может быть и главный закон войны. Первые выстрелы могут стать решающими. Огонь! Лейтенант, не отрываясь от прицельного устройства, нажал спуск и тут же грохнул пушечный выстрел. Снаряд угодил как раз в то место, где на дороге находился рыжеволосый фашист. Взрывом его разнесло на куски, но не по солдату же полёл Закамолкин. Бил по переднему танку. Недолёт. А точнее, позорно промазал, хотя расстояние небольшое, каких-то 300 метров, не больше. Не играя с судьбой, он повернул механизм и чуть поднял ствол орудия. «Готово!» – доложил заряжающий Силиков и послышался щелчок орудийного замка. Опережая Закамолкина, Коршин и Вакулин дружно выстрелили из своих неподвижных танков. Сквозь увеличительные стекла прицела лейтенант видел, как оба снаряда стеганули по передней боевой машине, дрявя ее. Она еще двигалась, но как-то странно завалившись на бок, на котором белой краской был выведен крест. Из танка повалил дым, и он вспыхнул, запылав ярким факелом. «Молодцы!» – похвалил Закамолкин своих бойцов, словно они находились рядом и могли услышать. «Бить по второму!» А сам, еще подняв ствол, ловил в перекрестье прицела серый штабной автобус, который давал задний ход, стремясь развернуться. За автобусом затормозили грузовики, и под пулями пограничники открыли огонь по немцам изо всех стволов. Вражеские солдаты выпрыгивали на дорогу, падали убитые, сноровисты разбегались живые, стреляя наугад из автоматов в сторону моста. Два танка, поводя стволами пушек, выплескивая вспышки огня, стреляя на ходу, объезжали стороной пылающую боевую машину. А в небо снова взлетела целая пачка ракет. Немцы, недоумевая, сигналили, мол, свои. Закамолкин выстрелил в автобус и с радостью увидел, что попал. Снаряд угодил в кабину и разорвался внутри. Автобус дернулся как живой, и из него повалил густой черный дым. «И есть!» – деловито отметил Сергей удачное попадание. «Давай, давай, подходи ближе!» – кричал Сагитилян, стреляя из пулемета короткими очередями по солдатам. «Зачем прятаться?» Первые минуты боя внесли сумятицу и подняли переполох в колонне. Но только первые минуты. Материальные силы, перевес и в огневых средствах, и в людском составе был на стороне фашистов. Да и опыта ведения войны у немцев имелось больше. Воюют не первый год и победно. Растерянность прошла быстро. Гитлеровцы рассредоточились и под прикрытием танков и двух бронетранспортеров повели наступление на мост по всем правилам. В пылу боя, в грохоте пальбы, Закамолкин искал в перекрестье прицела черную легковую машину, но ее почему-то нигде не было. Вероятнее всего, она шмыгнула в лес. Закамолкин, досадуя на себя, что упустил такую важную цель, стал наводить ствол пушки на двигающийся бронетранспортер, делая поправки на скорость и опережение, и выстрелил. Попал! Бронетранспортер дернулся, словно напоролся на каменную стену, и пошел юзом, подставляя под удары свой борт. Из бронетранспортера выпрыгивали солдаты в серых мундирах и с касками на головах и попадали под пулеметный и автоматный огонь. «Готово!» – крикнул хрипло Силиков, загнав новый снаряд и закрыв замок. В танке от пушечной пальбы и стрельбы из пулемета стало нечем дышать. Пороховой перегар смешивался с запахом машинного масла и синтетического бензина, на котором работал мотор. И вся эта смесь противно царапала горло, забивая дыхание. Но открывать люки никто не думал. Выстрелить по бронетранспортеру Закамолдин не успел. Вражеский снаряд, видимо выпущенный из танка, наотмашь стеганул по стальной башне. Раздался такой грохот, словно сидишь в закупоренной железной бочке, а по ней ударили тяжелой кувалдой. К счастью, снаряд срикошетил, оставляя крупную вмятину. Но оглушил всех основательно. Да по броне горохом застучали пули. Закамолдин понимал невыгодность своей позиции. Танк открыт со всех сторон, как орех на стволе, а лес рядом, там можно укрыться и вести стрельбу. «Отходи к лесу!» – приказал он водителю. «С задним ходом!» А сам стал целиться в немецкий танк, который обошел справа горящую машину и стрелял по Закамолдину сходу. Нажал на рычаг спуска. Пушка дернулась назад, покачнув слегка весь танк. Сергей слышал, как из казенника выпала гильза. Вдыхая резкий запах пороховой гари, Закамолдин сквозь запотевшие стекла линзы видел, как под башней вражеского танка вспыхнул ослепительный голубой огонек разрыва, и башня с пушкой, словно шапка с головы человека, чуть подпрыгнула и слетела на дорогу. Танк остановился, из переднего люка выпрыгнул сначала один, а потом и второй немец, оба в темных комбинезонах. Второй, хромая, побежал к краю дороги и плюхнулся в кювет. Но Закамолдин не успел порадоваться своему удачному попаданию. «Наш горит!» – вдруг закричал Батю. «Подбили!» В смотровую щель хорошо было видно, как танк, в котором находился Иван Коршин, пылал факелом и конвульсивно содрогался от взрывов внутри стальной машины. Густые снопы огня и искр выскакивали в разные стороны сквозь щели и пробоины. В танке рвались снаряды боекомплекта. Закамолдин инстинктивно по командирской привычке отметил, как не раз отмечал на полигоне, что немецкие танкисты стреляют довольно метко, поражая цели схода. И тут же содрогнулся от сверкнувшей молнии догадки. Танки у моста отвлекали внимание и принимали весь огонь на себя. Надо скорее этим воспользоваться. «Жми задним ходом!» – приказал он Батюку, стараясь перекричать грохот пальбы. «Скорее, к лесу!» Батюк и сам понимал всю отчаянность своего положения, бросая танк из стороны в сторону, срывая на крутых поворотах траками травяной дерн, он зигзагами отступал, вернее уводил машину к спасительной опушке. Там на шоссе, откуда только они брались, выползали все новые и новые вражеские танки. Стреляя сходу, они катились к мосту, стремясь овладеть переправой. Закамолдин выпустил подряд 4 снаряда, 2 из которых угодили в цель. Он видел, как один немецкий танк закружился на месте, разматывая гусеницу по дороге, а второй, словно его подтолкнули, завалился боком в кювет, обнажив днище. В утренних лучах солнца блестели отполированные сотнями километров дорог стальные траки, непрестанно двигавшиеся живой лентой. «Бронебойный!» – крикнул он заряжающим и с какой-то неуемной злой радостью увидел, как посланный им снаряд, пробив днище, взорвался в немецком танке, круша и разворачивая все внутри стального корпуса. «Что, съели? Знай наших!» Но радость была горькая. 2 немецких снаряда один за другим угодили в танк. Первый, гулко стукнув по броне, отскочил рикошетом от верхней части башни, а второй, чиркнув по макушке, сорвал тяжелую крышку люка с шарниров и отбросил ее куда-то в сторону. Оглушенный грохотом Закамолдин, подняв голову вверх, увидел кусок синего неба и край белого пушистого облака. В танк дохнуло свежим воздухом. «Дышать легче!» – мрачно пошутил бледный Силиков, из уха которого тонкой струйкой вытекала кровь. «Воздуха больше!» А там у моста отчаянно сражался танк артиллериста Вакулина, Его поддерживали огнем из пулемета и автоматов бойцы Неклюдова и Шургалова, обосновавшиеся в немецких окопах. На этот неподвижный танк гитлеровцы и обрушили весь огонь. «Воздух!» – хрипло закричал Силиков, выглянувший из танка, чтобы осмотреться. С северо-запада заходили на бомбежку две тройки самолетов. По двойному излому крыльев и шасси, что торчали как хищные лапы коршунов, он опознал немецкие пикирующие бомбардировщики. Отходящий танк за Комодина они могли уничтожить лишь прямым попаданием, но для бойцов, оборонявших подходы к мосту, появление юнкерсов означало смертный приговор. Спасало лишь низкое солнце, которое едва поднялось над лесом. Оно ослепляло летчиков и снижало точность стрельбы и бомбометания. Юнкерсы, к удивлению и неописуемой радости пограничников, не разобравшись в обстановке у моста, да и что они сверху могли увидеть, везде лишь одни немецкие танки и машины, прошлись над колонной, сбросив бомбы и стреляя из пушек и пулеметов по своим же солдатам. С земли тут же полетели вверх опознавательные ракеты, но разноцветные огоньки тонули в клубах дыма. Нещадно чадили подбитые танки, бронетранспортеры и автобус. Закамолдин, поняв смысл сигналов, сам спешно выстрелил в сторону самолетов из ракетницы, выпустив, как и те из колонны, зеленую и красную ракеты. Он вводил летчиков в заблуждение, мол, и тут свои, не бомбите, не стреляйте. Важно было выиграть время, отойти к спасительному лесу, укрыться в его зелени. А потом по броне начали хлестать ветки деревьев, и Закамолдин с облегчением понял, что они все же успели, что Батюк молодчина смог, двигаясь задним ходом, бросая машину из стороны в сторону, выбраться из опасной зоны, вывести танк из-под обстрела и бомбежки. Только радоваться было нечему. Дело оборачивалось в общем и целом явно не в нашу пользу. Там у моста все еще продолжали героически сражаться пограничники, и вел огонь весь израненный, но все еще действующий, огрызающийся огнем танк артиллериста Вакулина. Немецкие самолеты, так и не разобравшись в обстановке, не поняв, где свои, а где чужие, улетели в ту сторону, откуда появились. Силы защитников моста таяли, а немцы все наседали и наседали. Положение становилось все более безнадежным. Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало захватить мост, который, видимо, был им крайне необходим для переброски войск к фронту. На штурм шли новые и новые танки. Волнами двигались солдаты. «Переправу наводят», – сообщил Силиков. «Где?» «Ниже по течению». Закамолдин посмотрел туда, куда указывал Силиков, и увидел, как с противоположного берега отчалили три большие резиновые лодки, в которых находились немцы. «Надо дать знать Неклюдову. Он-то ближе к ним, начавшим переправу». И как бы читая мысли лейтенанта, из окопа с фланга длинными очередями хлестнул пулемет. По его ровному таканью Закамолдин узнал почерк Лехановича. «Живой, значит, пулеметчик из Бреста». Пули веером легли возле правой лодки, поднимая фонтанчики брызг. А потом попали и в надувную лодку. Она странно, как проколотая футбольная камера, быстро стала терять свои округлые формы, опадать и оседать в воду. Солдаты соскакивали в реку и, подняв над головой автоматы, плыли в разные стороны. Одни назад к берегу, другие вперед. А в это же самое время вдали, еще ниже по течению, в зоне недосягаемости для пулеметного огня, от берега отчалили сразу четыре крупные надувные лодки, в каждой из которых находилось по десятку солдат. Им никто не мог помешать переправиться через реку. Закамолдин, скрежеща зубами, навел на лодке прицельное устройство и дважды пальнул из пушки. Снаряды подняли высокие фонтаны воды, перевернули одну лодку. «Черт побери!» – ругнулся Закамолдин, понимая, что зря тратит последние снаряды на такую далекую цель, когда тут, под боком, на той стороне ждут его огня, его поддержки. Когда Сергей взглянул на танк Вакулина, то сердце его сжалось от боли и сострадания. В танк один за другим угодили три снаряда, и он, дергаясь от разрывов, печально задымил. И этот дым, набиравший силу, черный и густой, сносимый легким ветерком назад к мосту, словно дымовая завеса, укрывал защитников переправы. Закамолдин облегченно вздохнул, когда из танка выскочил боец и перебежками, падая и вставая, бросился по настилу моста к своим. Одежда горела на нем, в руках он держал гранату. Лейтенант узнал артиллериста и облегченно вздохнул. Жив герой! Сагитилян, тоже увидевший Вакулина, стал прикрывать его пулеметными очередями. Помогали ему своим огнем и бойцы из окопов. Но добежать до спасительных окопов Вакулину не удалось. На середине моста, то ли сраженный пулей, а может быть и сознательно, зная, что именно там заложена взрывчатка и мост полит бензином, артиллерист упал. И в тот же миг ярко взметнулось огненное пламя мгновенно вспыхнувшего горючего. Раздался оглушительный взрыв, и оба пролета моста, сорванные с опорного бетонного быка неведомой силой, вздыбились вверх и, рассыпаясь на куски и пылающие бревна, рухнули в реку. Мост перестал существовать. Из окопов, стреляя на ходу, выскакивали оставшиеся в живых бойцы Неклюдова и Шургалова и перебежками отходили к лесу, откуда бил и бил по врагам из пушки и пулемета еще живой танк Закамолдина.